коридоре было пусто. Мы двинулись в обратном направлении. Нора семенила передо мной. Я крепко обхватил ее за шею левой рукой, правая согнута. Стволы упираются ей под нижнюю челюсть. При таком захвате она вообще ничего не могла сделать. Ни вырваться, ни рукой отбить оружие в сторону. «У твоего огнестрела два спусковых крючка», – прошептал я ей на ухо, продвигаясь к изгибу коридора впереди. «Представь, что будет, если спущу оба. Ух, дымящийся кратер на месте головы». «Джапакар!» – бросила она. «Спасибо, я тоже тебя уважаю», – откликнулся я. Сзади раздался шум, и перед поворотом я оглянулся. Травник пятился, подняв револьвер. В конце туннеля, возле раскрытой двери, стоял седой коренастый мужчина. Маркус, скорее всего. И трое цыган помоложе, все со стволами. И шакала среди них не было. Черт! Я резко повернулся обратно, толкнув нору за поворот, шагнул следом. Прямо перед нами на одном колене стоял, подняв длинное охотничье ружье, шакал. Часть его шикарной шевелюры обгорела, но на лице ожога видно не было. Но раздавленно ахнула, впервые за все время нашего знакомства показал свой страх. Я дернул двустволом, едва не содрав кожу с ее подбородка, и выстрелил одновременно с шакалом. И в тот же миг присел позади цыганки. Пуля из охотничьего ружья пролетела над ее плечом, точно через то место, где секунду назад была моя голова. Шакал закричал. Нора рванулась прочь, но моя рука лишь крепче сдавила ей шею. Рывком вернув двуствол на старое место, ей под челюсть, я выпрямился. Шакал катался по полу, орал от боли и дергал ногами. «Будь ты проклят, охотник!» – произнесла хозяйка норовейника. «Ты мой кровник!» Тонкие ноздри ее раздувались, и я ощутил, как дрожит прижатое ко мне маленькое тело. Что-то много я себе в последнее время врагов завел. В городище неизвестно еще, чем все закончилось, но если Птаха жив... Он теперь мой личный враг. Майор Шульгин, если жив, мой враг. Про Химку можно и не говорить, мелочь, как и выдра. Еще Палачу я враг, а теперь и Нора, хозяйка цыганского анклава. Какие-то враги, крупнокалиберные, пошли. Так всегда. Если берешься за что-то стоящее, влезаешь в крупную игру, то и противники у тебя объявляются крутые. «Он мой брат», сказала Нора. «Я убью тебя». «Клянусь своей душой!» Она не кричала и не ругалась больше. Говорила почти спокойно, с тихой, яростной уверенностью. «Твой брат жив, я попал ему в плечо», – возразил я. «Хотя ключица, скорее всего, раздроблена. Ну так сам виноват». Когда мы проходили мимо, шакал, несмотря на зверскую боль, пылающую в его выпученных глазах, попытался дотянуться до моей ноги, и мне пришлось пинком отбросить его к стене. Нора скрежетнула зубами. Он громко застонал, но тут же смолк. Вырубился от болевого шока. «Эй, там!» – громко произнес травник сзади. «Маркус, ты здесь самый разумный. Послушай, ваш человек ранен, но не убит. Пусть это послужит уроком. Оставайтесь в той части коридора. Если кто-то высунется из-за этого поворота, я сразу открою огонь. Они все равно пойдут за нами». Заметил я, толкая нору дальше. Коридор стал шире, и травник, обойдя лужу крови, натекшую из шакала, нагнал нас. Пошел рядом. «По крайней мере, какое-то время они не будут приближаться», — заметил он. «А идти нам недалеко». «Недалеко? Но впереди нас все равно будут ждать. Есть же боковые коридоры, обходные пути. Мы поставили на уши весь норовейник. Не надейся уйти легко». «Я ни на что никогда не надеюсь, охотник. Я только делаю и смотрю, что получается». Я покосился на него. За время, прошедшее с тех пор, как мы виделись в последний раз, травник не изменился. Такой же худой, сутулый. Такая же седая бородка, клинышком. Костистое лицо с умными глазами. Бледная кожа. Он был человеком того типа, которых мой покойный напарник называл интеллигентами. Но, так сказать, интеллигент полевого образца. Хоть и худой, но не хилый. Хоть и умник, но подвижный. Резкий, умеющий действовать. Револьвер он держал в левой руке. Ну да, травник ведь левша, вспомнил я. «На площадке нас ждут», согласился он. «Если даже пройдем ее и поднимемся по лестнице, что дальше? Они побегут за нами. Расползутся вокруг, будут следить из темноты и... «Наверху все будет как надо», – перебил я и глазами показал ему на затылок Норы, которая наверняка внимательно слушала нас. Мы прошли еще два поворота, никого не встретив по пути, хотя из ответвлений доносились тихие голоса, а в глубине скользили тени. Нора молчала, без сопротивления двигаясь куда надо, но я не ослаблял хватку. Когда прошли земляную лестницу, сказал: «Почти у входа, теперь надо еще осторожнее». «Стас, где Катя?» – спросил травник, снова поворачиваясь спиной к нам. «Ты ведь нашел меня через нее?» «Она не знала, что ты у цыган». «Нет, но знала, что в чуме. Виделся с ней?» «Да», – сказал я. «Сейчас они с Зарей у чумака». Судя по звуку, травник сбился с шага. Снова повернув, я увидел впереди раскрытые двери, за которыми был покрытый досками выступ. А дальше противоположный склон расселены. «Травник, мы почти у цели», – сказал я. «Не отвлекайся». «Чумак живет их сосвету», – произнес он. «Особенно Зарю. Она просто не выдержит. Их нужно спасти, Стас». «Я спасу их, не отвлекайся». На краю площадки стоял Молочай с вепрем в руках. Он был слева от двери, а лестница справа. И поросшая травой горизонтальная трещина в склоне тоже справа. Дальше за лестницей. Вдруг я понял их план и приказал Норе: «Скажи парню, который засел в трещине, выбросить ствол». Она молчала. Я сделал еще шаг. Оказавшись снаружи, стал боком смещаться к лестнице, по-прежнему толкая цыганку перед собой. Конечно, у них не было времени на раздумья, и они рассчитывали так. Молочай отвлечет нас одним только своим присутствием, но я развернусь так, чтобы Нора находилась между ним и мной. Травник будет у меня за спиной, и охранник в трещине двумя выстрелами снимет нас обоих, как только мы начнем подниматься по лестнице. Я внимательно посмотрел на другой склон. Там совсем темно, ничего не видно. Молочай не шевелится, пожирая нас взглядом. «Травник, пока что не выходи», – велел я. Стоя на пороге, он ответил: «По коридору сюда приближается целая толпа, слышу шаги». «Не выходи! Нора, ты чувствуешь?» Стволы вдавились в мягкое место под челюстной костью, и она захрипела. Я немного ослабил нажим и одновременно сильнее придавил оба спусковых крючка. Они тихо щелкнули, начали сдвигаться под пальцами. «Нора, сейчас в нас целится из трещины, а у меня палец так напряжен, я уже почти выстрелил. Понимаешь? Пару миллиметров и готово. Если твой парень пальнет в нас, мой палец рефлекторно дернется. Я больше не буду с тобой пререкаться. Выбирай сама, что произойдет дальше. Травник, иди прямо за нами». Боком вдоль склона я снова посеменил к лестнице. Травник шел позади. Цыган не шевелился. В трещине тоже было тихо. Пока что мы с Норой прикрывали травника от находящегося там стрелка. От напряжения мой палец немного задрожал, и Нора ощутила это. «Гонжо, не стреляй!» – сказала она. «Тогда эта миньяжа с ушами убьет меня!» Мы встали на первую ступень бревно, на вторую. Травник тоже поднимался, стараясь держаться как можно ближе к нам. Я пятился, подтаскивая цыганку за собой со ступени на ступень. «Нора, что мне делать?» Донеслось из трещины приглушенно. «Пусть он бросит оружие вниз», – велел я. «Брось оружие, Гонжо!» «Но...» «Бросай!» В трещине что-то сдвинулось, шелестнула растущая там трава. На миг я различил силуэт лежащего человека. Наружу вылетел карабин, ударился о выступ на склоне и улетел в темноту. Вверху раздалась автоматная очередь, а за ней крик Калуги. «Стас, если ты там, быстро наверх! Они поднялись где-то в стороне и бегут сюда вдоль расселины!» Сдавив шею Норы так, что она засипела и вцепилась в мою руку, я поволок ее по лестнице, все еще двигаясь спиной вперед. Выстрелы сверху звучали не переставая. Потом там взорвалась граната. Молочай шагнул вслед за нами, вскинув вепрь. Я наставил на него двуствол и выстрелил. Цыган отшвырнул назад. Он слетел с края площадки. Прежде чем я успел снова приставить оружие к горлу Норы, она подогнула ноги и зубами вцепилась в мою руку. Меня качнуло вперед. Раненый Молочай каким-то чудом сумел удержаться на склоне возле выступа, вцепившись в растущий там кустарник. из двери на площадку повалили вооруженные люди. Если бы я продолжал удерживать нору, мы бы оба покатились по ступеням. Пришлось оттолкнуть цыганку. Она рухнула с лестницы прямо на подбегающих собратьев. Я повернулся, и мы с травником рванули вверх. Над расселенной взорвалась вторая граната. И вдруг стало тихо. Лестница была короткая, но слишком крутая, чтобы преодолеть ее одним махом. К тому же эти отесанные, гладкие бревна ступени. Споткнувшись, я упал на верхний. Двуствол вылетел из руки. Громко стуча покатился вниз. Моя голова оказалась над краем склона. Взгляду открылось пространство над расселенной. Калуга прятался за камнем впереди. Ствол АКСУ был направлен левее меня. Там за кустами, растущими у самой расселены, укрылись цыгане. Примерно на полпути между кустами и камнями лежали трое. Двое не шевелились. Один пытался отползти, зажимая рану на боку. Травник, успевший покинуть лестницу, развернулся и протянул мне правую руку. Револьвер был в левой. Я ухватился, начал вставать. Внизу громко бахнул выстрел. Пуля пропорола воздух над моим плечом. Травника качнуло назад. Его револьвер, издав необычный звук, выплюнул ответную пулю. Я прыгнул за ним, успев кинуть взгляд назад. У подножия лестницы стояла нора, а в руках ее было длинное охотничье ружье, из которого до того стрелял шакал. Калуга приподнялся над камнями и бросил гранату в сторону кустов. Оттуда по нам успели выстрелить трижды, но не попали. Было темно, только звезды светили в небе. Вспышка взрыва озарила лежащего навзничь травника. Кажется, пуля цыганки угодила ему между ребер. Когда я склонился над ним, он хрипнул. «Револьвер! Важно! Возьми!» Схватив с земли оружие, я обнял травника за плечи. Начал приподнимать, хотя смысла в этом уже не было. Сзади доносился топот ног. По лестнице к нам бежали цыгане. Через пару секунд они будут здесь, и тогда... Облачко дыма вспухло на другом склоне. Точно напротив лестницы. С клокочущим шипением противотанковая реактивная граната РПГ-18 «Муха» пронеслась через расселину. В дело вступил наемник. Склон содрогнулся от взрыва. Меня будто стукнули ладонями по ушам. В голове наступила звенящая тишина. Целый пласт твердой глинистой земли съехал вниз вместе с бревнами. У заведующего полицейским складом мы смогли раздобыть лишь одноразовые гранатометы. Зато не один, два. Через миг вторая реактивная граната врезалась в площадку под нами. Что там происходило дальше, я не видел. Поволок травника к камням. Калуга короткими чередями не давал цыганам высунуться из-за кустов. Ноги травника заплетались. Голова то падала на грудь, то откидывалась назад. Как только Калуга перестал стрелять, один цыган вскочил, направив в нашу сторону вепрь. Продолжая волочь травника, я выстрелил из револьвера. Опять этот звук. Скорее пневматический, чем огнестрельный. Словно хлопнули по концу трубы, вогнав в нее порцию воздуха. Пистолет плюнул огнем, и цыган за кустами пошатнулся. Прежде чем он упал, мне показалось, что на плече его, куда угодила пуля, вспух бледный пузырь. Будто там мгновенно проросла огромная опухоль. Сзади над склоном поднимался дым. Калуга, перезарядившись, встал на колени и открыл огонь. Пули били по кустам, ломали ветки, взметнув бушующий вихрь листвы. На пару секунд прекратив стрельбу, он широким взмахом руки отправил в ту сторону гранату. От вспышки по земле перед нами потянулись две изломанные тени. Вскочив, Калуга подхватил травника. Я сунул револьвер за пояс, схватил с земли карабин, сумку с деньгами пристегнул к ремню. «Что с ним?» – крикнул болотный охотник. «Ранен в грудь! Нет времени ждать, Лютика! Отходим!»